Глава 21. Он заснул под самое утро, и не мудрено. Под ударом того летнего мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась, это он знал и прежде, а то, что он едва ли не полюбил ее. Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глупая дуэль. Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его. Что же может выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что этот другой ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его. Что ж из этого? Как что? Такая красавица! Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк и тотчас же их вымарывал. Вспоминал удивительную фигуру Джеммы в темном окне под лучами звезд, всю развеянную теплым вихрем. Вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь. Чувствовал их живую тяжесть на плечах своих. Потом он брал брошенную ему розу, и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз. А вдруг его убьют или изувечат? Он не ложился в постель и заснул, одетый на диване. Кто-то потрепал его по плечу. Он открыл глаза и увидел Пантелеоне. «Спит, как Александр Македонский накануне Вавилонского сражения!» — воскликнул старик. «Да который час?» — спросил Санин. «7 часов без четверти, до Ганау 2 часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов. Я взял лучшую карету во Франкфурте». Санин начал умываться. «А пистолеты где?» «Пистолеты привезет тот Феррофлукто Тедеско, и доктора он же привезет». Пантелеоне, видимо, бодрился по-вчерашнему. Но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка. «Однако что это мы делаем, Боже мой, святая Мадонна?» Воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. «Что я делаю? Я старый дурак, сумасшедший!» Санин удивился и засмеялся, и, слегка обняв Пантелеоне за талию, напомнил ему французскую поговорку: «Вино откупорено, надо его пить». По-русски, взявшись за гуж, «не говори, что не дюж». «Да-да», — отвечал старик. «Эту чашу мы разопьем с вами. А все же я безумец. Я безумец!» Все было так тихо, хорошо, и вдруг тра-та-та, тра-та-та! «Словно тутти в оркестре», — заметил Санин с натянутой улыбкой. «Но виноваты не вы. Я знаю, что не я. Еще бы! Все же это необузданный такой поступок. Дьявол! Дьявол!» повторял Пантелеоне, потрясая хохлом и вздыхая. А карета все катилась и катилась. Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживляться, казались такими чистыми и уютными. Окна домов блестели переливчато, как фольга. А лишь только карета выехала за заставу, сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся. «Боже мой, Эмиль! Да разве он знает что-нибудь?» Обратился он к Пантелеоне. «Я же вам говорю, что я безумец!» Отчаянно, чуть не с криком, возопил бедный итальянец. «Этот злополучный мальчик всю ночь мне не давал покоя, и я ему сегодня утром, наконец, все открыл». «Вот тебе и таинственность», — подумал Санин. Карета поравнялась с Эмилем. Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе злополучного мальчика. Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах. «Что вы здесь делаете?» – строго спросил его Санин. «Зачем вы не дома?» «Позвольте, позвольте мне ехать с вами», – пролепетал Эмиль трепетным голосом и сложил руки. Зубы у него стучали, как в лихорадке. «Я вам не помешаю, только возьмите меня!» «Если вы чувствуете хоть наволость привязанности или уважения ко мне», – промолвил Санин, – «вы сейчас вернетесь домой или в магазин господину Клюберу и никому не скажете ни единого слова и будете ждать моего возвращения». «Вашего возвращения», – простонал Эмиль, и голос его зазвенел и оборвался. «Но если вас...» «Эмиль!» – перебил его Санин и указал глазами на кучера. «Опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня? Ну, я вас прошу!» Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту через поле. «Тоже благородное сердце!» – пробормотал Пантелеоне. Но Санин угрюмо взглянул на него. Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину. Да сверх того он с каждым мгновением все более изумлялся. Неужели это он взаправду сделался секундантом? И лошадей он достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в 6 часов утра. К тому же ноги его разболелись и заныли. Санин почел за нужное ободрить его – и попал в жилку, нашел настоящее слово. «Где же ваш боевой дух, почтенный сеньор Чипатолло?» Сеньор Чипатолло выпрямился и нахмурился. «Боевой дух?» – провозгласил он басом. «Он еще не весь утрачен. Боевой дух!» Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа и приехал в Ганау молодцом. «Как подумаешь, нет ничего на свете сильнее, и бессильнее слово».